Мы начинаем очередной урок Зогар 39, страница Юд Алеф 11, строчка, пятая колонка, правая колонка, строчка 32. Я еще раз напоминаю, что Зогар для нас основная дисциплина. Все самое лучшее, самое высокое и самое быстрое исправление и духовный рост идут из Зогара. Кто не учит Зогар, все остальное, оно это как бы ласкает. Оно не дает эффективного результата. Нравится, не нравится Зогар, надо ощутить, надо его любым образом, надо сказать себе, что вот это самое главное. Тогда все пойдет. А вдобавок мы берем еще, конечно, Арий Эцхаим. А Тес, он нам добавляет просто, как Эцхаим я уже говорил, чтобы мы, понимание для нас важно. Эцхаим, Арий, а не Иегуда Ашлаг. И тоже здесь нам понимание Гасулам нам нужно только для понимания Зогара, самого Зогара. Сам источник для нас важен. Поэтому акцент мы будем класть только на, ставить на Зогар. Основное будет просто добавка. Ну, еще Эцхаим, можно сказать. А остальное все добавка. Так к этому, так и надо к этому относиться. Правая колонка, строчка 32. А еще кто, кроме того, что, помимо того, что в мире никто это не учит. Я учат, как сказать, прикладную кабалу. И все, что хочешь, учат, лишь бы, чтобы не заниматься серьезно кабалой. А серьезная кабала – это Зогар. Ваумер ве итмиру ве ле гашмияну шаадаин 33 эй лахем лехагад гаурот де гадлут башлимут 34 ваадаин хем бахелам. Кива Гадлут Алеф, Гу Масига 35 рака Мохин Денешама, Шехем Нивханим, Од Левхинат 36 Ахораим Эцель Зейранпин. В Алькен Омер. Вейт миру, вей. Тридцать семь. Кломар. От гем бегелем. Тридцать вторая. Веомер и Зогар говорит. Вейт миру, бе. И они спрятаны в нем. Лашмияну, чтобы сообщить нам. Шаадаин, что все еще пока 33. Эй, лахем, лехагат, гаурот, дегадлут, пешлимут. Нет еще у них, у хагат, святов гадлута в совершенстве. 34. Веадаин гэмбагэлам, и они пока еще в сокрытии. Объясняет нам почему. Он нам рассказал все стадии. Ибор, Еника, Мохин. Так вот, Ибор, Еник. Ки вагадлут алев. Ибо в первом гадлуте, вот то, что наша ситуация, о которой мы говорим про Зейранпин. Гумасиг 35, рака мохин и нешама. Он постигает только мохин нешамы. То есть это уже гар. Но это все еще мохин нешама. Шехем, что это, что они нефханим, одли вхинат 36 ахораим. Эцель Зейранпин, что это они считаются для Зейранпина еще аспектом Ахораим, задней частью по отношению к Зейранпину. Так это понятно, что это еще для него не полный парцуф, только Вак Дегар. Вэалькен Аомер, и поэтому он говорит Вэйтмирубэ и спрятаны в нем. Спрятаны, значит, еще не видится, да? Он видит уже нешама, то есть видит до има. И спрятаны в нем. 37. Кломар, то есть, от гэм бэгэлэм. Они еще в сокрытии. Вот 38. Везе Шомер. Ал Йосеф Баара Кадиша. Венацив 39 лон, двоеточие. И это что он говорит, Зогар. Ал Йосеф Баара Кадиша. Вошел Йосеф в святую страну. Землю, дословно. А не страну, святую землю. Венацив лон и поддержал их там. Поставил, дословно будет, и поставил их там. То есть он их содержал, да, всех. Но народ Израиля, то есть который пришел туда, то есть Яков со всей семьей своей, с сыновьями. Но, значит, поставил их там. Да? Поставил, значит, в то же время поставил, как Зогар говорит, это гадлут. Понятно? Стоять, стояние. Позиция стояния – это гадлут. 39 двоеточие. Яхар мохин де гадлут. Алев. Матхиль газаиран пин. Первая строчка левой колонки. Лекабель мохин де гадлут бет. Шигу мохин дыхая. Вторая строчка. Вааз нинсерет гануква мимену. Веневнет лепарцув шалем. Три. Бамохин дыхая. Ваз Никрет Гануква Аракадиша. С четыре ки Гамохин де Хая. Здесь надо исправить четвертое слово. Дыхая стоит дыхая. А надо исправить первую буквочку «гей», надо из нее сделать «хет», протянуть ее до балки горизонтальной. Сделать из нее «хет». Такие «мохи», «гамохин», «дыхая», «некраим», «кодыш», точка. Очень важно, что он все говорит нам, все эти рост Зейранпина, как он это все получает. 39 правая колонка, внизу последняя строчка, 39 после двоеточия. Кьяхар мохин де гадлут алев, ибо после, мохин после получения, мохин гадлут первого гадлута, то есть когда он получил нешама. Матхиль за Зейранпин, начинает Зейранпин, первая строчка левой колонки. Лекабель мохин дегадлут бет, получать мохин гадлут бет, второго гадлута. Шигу мохин дехая, что это мохин хая. Два. Ваазнин серета нуква мимену, и тогда нуква от него отпиливается. Венивнет лепарцув шалем, и строится в совершенный парцув, в полный парцув, три бамохин дыхая, смохин хая. Вас не крета нуква, и тогда нуква называется Аракадиша, святая земля. Четыре. Киха мохин дехая не краим кодыш, ибо мохин хая называется святость. Так? Всегда, когда мы говорим кодыш, имеем в виду хая, уже хохма или хая. Понятно, значит, надо иметь в виду вот этот первый гадлут и второй гадлут. Именно когда получается уже второй гадлут, вот это приводит к избавлению. Это цвет, вот то, что хая, он говорит, это снимает все, снимает все. До этого все еще есть какой-то недостаток, а везде, где есть недостаток, есть какое-то прицепление, клипот и так далее. Когда постепенно человечество дойдет до этого, никуда нельзя уйти, потому что страдания, проблемы и так далее, безысходность, подстегнут к тому, чтобы это, к этому прийти. А прийти ни к чему не надо никуда приходить. Надо в себя настроить себя, то есть проработать себя, чтобы получать эту хая. И тогда все проблемы, само собой, они как бы сами по себе, они решатся. Все болезни постепенно уйдут. Абсолютно. Ничем другим, никакими другими средствами, а только тем знанием, как сделать, как привлечь свет хая. В этом есть все избавление человечества. Ничто ничего не поможет. Никакие науки, да, никакое преобразование из кабалы сделать науку или на Нобелевские премии, и какие бы ни были теории, ни к чему не приведут, не приведут иначе, как когда сама личность сможет знать и применять вот эти знания кабалы. Точка. Четыре после точки. Вегу. Пять. Шеумер. Пять. Ааль Йосеф. Шегу есод де гадлут. Шель. Шесть. Газейранпин. Баара кадиша. Шеги гануква. По ним бе по ним. Всем. Им газейранпин бекома шава. Вегу и это пять. Шеумер, что он говорит, Зогар. Аль Йосеф, вошел Йосеф. Шигу есод де гадлут шель газейранпин, что это есод гадлута зейранпина. Имею в виду есод, да? Без есода без постижения места, где есть Есод, называется, ничего нельзя понять, и ничего нельзя ощутить, и ничего нельзя, свет избавления нельзя притянуть. Шесть. Баара Кадиша, что это Есод, Йосеф, который вошел, что это Есод Гадлута Зейранпина, что он вошел, так, Есод входит в Нуква, так или нет? Что он вошел теперь в Нуква, то есть вошел в святую землю. Шегия Нуква, что это Нуква? По ним бы по ним, то есть Есод его, Есод ее, по ним бы по ним. Семь. Има Зейранпин, Бакомашева. По ним бы по ним, лицо к лицу, с им, с Зейранпином. Бакомашева на одном уровне. Отсюда весь этот рассказ про Иосифа. Что где он в Египте, конечно, Иосиф в Египте, он под, как сказать, под Парса, так или нет, там, где желание получить, там Иосиф место его было. И спустились туда, в Египет, все эти братья, все они спустились, потому что не было еды, потому что не было, был голод у них, недостаточно было им над Парсой, да, над Парсой. Уже не, голод был, недостаточно было им уже желания только отдачи ради отдачи. И тогда Ашем, Творец, сделал так, что был голод. То есть они ощутили сами голод, что надо было тоже взять в себя келим получения. И поэтому они спустились в Египет. То есть спустились в свои желания получить. И, конечно же, сразу они стали получать. У них было место Гошен на северо, будем говорить, северо-западе, не, северо-востоке и Египта. Прекрасное место, орошаемое, замечательное. То есть они получили самый лучший кусок там. Что значит? Именно на севере, видишь как? На северо-восток. Почему? Так это очень важно все, как, почему северо-восток, но я не буду об этом говорить. Тоже из, какой кусок они получили земли в Египте, когда они пришли, тоже это все духовно связано, почему и как. И сначала им шло очень здорово, они замечательно жили, при, когда Йосеф жил, правильно? При жизни Йосефа, почему? Потому что они получали от Йосефа, получали свет Хая. А когда не стало Йосефа, тогда начали их притеснять. Всегда человека притесняют, когда он не стремится к тому, чтобы пробить свои келим, пройти в своих келим до источника, до места, где действительно есть, откуда видится Творец. А это Йосеф. Это то, что мир совершенно не знал и погружен был во тьму многие сотни лет, даже тысячелетия. Потому что искали это вовне где-то. Искали связи с Творцом вовне и смеялись с того, что получил этот народ прямое учение, которое приводит к излечению и к осуществлению. И мы видим, видишь, Есод. Это как надо просить, чтобы и работать над этим, чтобы очистить то, что мы называем Есод, место пробить, как бы пробиться в него, и тогда можно то осуществлять, что вот о чем мы сейчас учим. И каждый день, в каждом состоянии. Седьмая строчка. Везе шомер. Венаций влон таман. И это что он говорит, Зогар? Венаций влон таман. И он поставил их там. То есть укрепил их там, поддержал их там, но дословно поставил их. 8. Он объясняет двоеточие. Баара кадиша дайка, ки эйна мохин дыхая, 9, шегем сот хохма, нимшахим рад баэта зивуг, шегазон, 10, бараза де эхад, вегем нишарим рак бершут Ганукова, 11. Кирак Альяда, Нимшаху, Ваэта Зивуг, Везеше Омер, Венацив, 12, Лон Таман, Дагайну, Вавайта Дида, точка. Очень-очень тонко и очень важно. Постепенно привыкнуть надо к этому языку и ничего другого не хотеть. То есть не хотеть разных логических построений, современного, как бы казалось бы, языка, переложения Зогара на современный язык. Ничего не получится. Все пропадет, как все эти книги, которые они пишут про Кабалу, про Зогар, все это, все, включая до последней, включая самые американские переводы, которые все это пусто, пусто. Понятно? Это хорошо для ученого, что они там занимаются, что-то там почитают, я не знаю, что они могут из этого взять. Но ничего не дает, оно не дает освобождения, не дает света. Понятно? Хотя и говорят, что надо читать, то как бы это ни было, ну, даже чтение, простое чтение на иврите и арамите, на арамите, Зогар дается больше, чем все эти переводы, что они делают. Понятно, они платят им великие миллионы за это, за эти переводы. Пусто, пусто, совершенно, как я тебе говорю, совершенно не понимают, чем они занимаются. Привыкай к этому языку. Так, и старайся читать потихонечку и слушать. И вот это, только вот это даст спасение. Восемь. Очень тонко, смотри. То, что вот стоит, он говорит слова его из Огара Венаци, Флон Таман. И он поставил их там, установил их там, поддержал. 8. И он объясняет нам. Именно там стоит слово. Таман на арамите. Баара Кадиша Дайка. Именно в святом, на святой земле. То есть, что значит? Он сказал уже нам, что такое святая земля. Ки эйна мохин дехая, 9 шегусот хохма, нимшахим рак баэда зивук, ибо мохин ха дехая, они, что это суть хохма, что они нимшахим рак баэда зивук, они притягиваются только во время зивуга. Шега зон, когда зон, Зайран Пинен Уква 10, Бараза де Эхад находится в секрете Эхад, один. Понятно, один, да? То есть, Эхад, три буквы. Алеф и Хет, это Зайран Пин, один и восемь, это 9, Зайран Пин. Отдалет это Нуква. И вместе получается эхад, один. И еще другое, если взять один, получается эхад, означает один. Так? И эхад, еще эхад, это гематрия 13. Один и 13, это, как мы видим, один и 13, это одно и то же. Одну суть имеют. Понятно, нет? Эхад, это означает один. То есть они как один, а у них есть слияние. И в то же время они, это 13. 13 это число, как мы учили, Марота Сулам в добавочном комментарии, что это то число, от которого получается Мохин Дехая. Понятно? То есть бина, которая вышла из головы, она поднимается в голову и так далее, и так далее. Вегем нишарим рак бершут ануква. И они остаются, смотри, только, то есть зон, остаются только в, на территории нуквы. Поэтому он вошел в нее, помнишь, Йосеф, он вошел в страну Израиля. То есть Есод Зейранпина должен войти в Есод Нуквы. И тогда будет Эхад 1.11. Кирак Аль-Яда Немшаху Ваэта Зивук и Ибин Иба только лишь посредством нее, благодаря ей, они притягиваются во время зивуга. Мохин притягивается во время зивуга. Нет Зайранпина для него самого. У него самого свои шесть сферот, ему больше не надо. Шесть сферот и его нуква. То есть нуква самого Зайранпина. А она, сама нуква, когда она у нее строит, и она от него отрезается, отпиливается. Вот когда вот есть зивуг вот этот между ей и Схая, тогда она отходит, она становится с ним по ним и по ним, лицо к лицу, и она отделяется от него. Вот это отделение у нас, надо его ощущать. Хотя бы хоть пару моментов в день, когда твоя нуква в тебе отделяется, то есть имеет зевук и отделяется от тебя. Это есть, кто знает, как молиться, амида, когда есть, доходит до человек до стоячий, в молитве в стоя, это достигается, в шаббат это достигается. И, конечно, человек в зависимости от того, как он, сколько у него есть возможностей, когда он это может это сделать. И это всегда, остается навсегда, вот это состояние, не то, что навсегда, оно приходит и дает такое как бы свечение такое, очень яркое свечение. И потом оно, конечно, уходит, но ничего не исчезает. Оно опять стимулирует человека дальше, большему продвижению и так далее. Так вот, он говорит, что это только благодаря тому, Нимше Аль-Ядей, Аль-Яда, благодаря ей они не притягиваются во время зивуга. Потому что она доделает Орхозер, нуква. Понятно? А нуква, она делает Орхозер, и она в этом состоянии, она, ну, будем учить. Везер шомер, и это что он говорит. Венацив 12, лонтаман. И это что он говорит. Зогар, венацив, лонтаман, и он поддержал их там, содержал их там, и, как мы говорим, поставил их там. Дагайну, то есть, вавейта дида в ее доме. Так, в ее доме. И поэтому мы, в каком же ее доме мы говорим, когда это в Египте было, так или нет? А потому что она, Малхут, она Гвура, Гворот. И там это и было, Гворот, место Диниби, Гворот. И там они должны были устоять перед соблазнами клипот, который называется клипат Мицраим, клипа Египта, они должны были устоять. То есть не так, чтобы их положить, сделал народ этот, чтобы он положил его в вату, а чтобы они были, прошли через огонь и воду. Вот тогда это, то есть огонь и воду, значит, вода. Так, вода, что значит огонь и вода? Это не просто, так сказать, такие, как бы говорить, пословицы или поговорки. А через огонь и воду, говорят, видишь? А правильно сказать, через воду и огонь? Ну, неважно, наоборот. Они говорят, наоборот, потому что сначала через воду надо пройти, а потом уже огонь. Так? Вода – это верхняя часть парцуфа, желание, да? То То есть, когда легкие желания, а потом огонь начинается. Это понятно? Поэтому такое думают, что так от кабалы, что они будут очень себя чувствовать так, как нирвана. Но совершенно не так. Сначала идет все как по маслу. Пока еще занимаются над парсой. Когда начинает уже заниматься под парсой, тогда, получается, начинает кричать, как народ Израиля стал кричать. От добавочной работы начинает чувствовать, что кирпичи, солому надо еще, добавляет им еще это, и фараон, и все они только издеваются над ними. Все в одном человеке, не забывайте. 12. Веатам ки эрех 13 зейран пин клапей ханукла керех абава има элаин клапей ишсуд 14. Вальтен, эйн мох индехая, шехем сот хохма, ниглет, 15, эла вануква, шегу вхинат еш суд. Очень-очень четко, очень тонко, что он говорит, надо хорошо понять, что он говорит. Он нам помогает. 12. Вагатаам, а смысл этого следующий. Смотри, что он говорит. Очень тонко, смотри. Ки эрех 13 зеранпин. Я говорю, еще раз, пять раз повторяю, что смотри, ну что здесь очень-очень важно, поэтому я так говорю. Ватам. И почему это так? Что на ее территории, что это, как он говорит, в ее доме. Смотри, что он говорит. И смысл в том, что эрех 13 Зейран Пин Клапеянуква, что отношение, или соотношение, можно сказать, Зейран Пина по отношению к Нукве, Керах Абава Има Айлаин Клапеишсу, как отношение Абава Има к Ишсуд. Помнишь, да? Абава Има к Ишсуд. Абава Има это как, это Хасадим, правильно ли нет? А Ишсуд желает хохма. Помним это или не помним? Или не помним? Абавыима хотят хасадима, а Ишсуд хочет хохма, чтобы дать. Так он говорит, что то же самое с Иранпин и Нуква. Он то же самое с Иранпин, он то же самое, как и Абавыима. То есть он тоже хасадим, только не те хасадим, как у Абавыима. У Абавыима это хасадим Авира Дахья, тонкие хасадим, так? А у него Авира Стам, простые хасадим. Но у него хасадим у Зейранпина. А кто, кому нужна хохма, только Иш, только Нуква, так? Поэтому у него те же самые соотношения с Нуквой. 14. Валькен эйн мохин дехая шегем сот хохма ниглет эла банукла. А поэтому он говорит, мохин дехая, что это хохма, раскрываются 15 только венуква инденуква, внукве. Шигу в хинат ешсуд, что это как аспект ешсуд. То есть по отношению в Абаваима это как ешсуд. Абаваима ешсуд, так? По отношению к Абаваима это как ешсуд. Были у нас уже чертежи, по-моему, да, мы уже их делали. В любом случае, имею в виду это. Абаваима это хасадим, так? И там мы уже говорили. А ешсуд, ему нужна хохма. Так же самое и за Иранпин и Нуква. То же самое. Точка. Просто биться через Зогар, пробиваться через Зогар, просить, только Зогар нам все даст. Ничего другое. Остальное, конечно, хочется то, что нам кажется лучше, приятнее, то, что мы знаем, Шловея Сулам и все, Шловея Сулам, так, это чуть-чуть тоже надо, обязательно надо, но это разве можно сравнить свет Зогара здесь с чем-то другим, со всеми другими книгами, которые есть? Совершенно невозможно. Поэтому то остальное делай вдобавок, начинай всегда с Зогара. Когда у тебя есть время, сначала сделай Зогар всегда, а не наоборот. Не делай так, как другие делают, которые не знают, учатся от кого-то, но не знают сути, как это делать. Зогар, все силы на Зогар. А между прочим, мало времени, когда есть, когда немножко это, остальное делай остальные вещи. Слушай, что я говорю, так это я не, моя, не, не мои причуды, а я говорю то, что как быстрее и эффективнее прийти к цели. Вот это вот моя задача, это мне дано. 15. Везе ше омер легалан. 16. Ухедин. Ниру ваарец ваидгалу таман кломар. 17. Ата нидгалу вамедата гадлут карауй. Аваль ад 18. Ата нехшавим летмирин венеалмим. Видишь, Зогар все говорит четко, то же самое, что мы учим по древу жизни, как это все духовные процессы проходят. А он говорит другими словами. Но таким самым есть такие ловуши, ловушим, такие одеяния, которые дает нам Зогар, которые абсолютно обязательны. А не просто делать так, как я видел, как учат, что они часть арамидскую, они опускают, просто главное им смысл. А это люди, которые желают только знаний. Это тоже невозможно. Через арамид. И только через арамид можно идти дальше. Не случайно, что написали они на это на арамиде. Совсем другое ощущение. Везе шеомер легалан. И это, что он пишет ниже. 16. Зогар. Уходи, ниру варец, и тогда они появились на земле. А земля, мы знаем, что такое. Выидгалу, таман, и раскрылись там. Кломар, то есть 17. Ата нидгалу, вамидата гадлут карауй, теперь раскрылись, они раскрылись. В мире гадлута, как полагается, то есть с хохмой, гадлут бет. Аваля адата 18, но до сих пор, до этого, нехшавим лематирин, они считаются как спрятанными, в неалмим и сокрытыми. Понятно, да? То есть, даже когда есть мохин хохма, мохин, сори, мохин нешама, все равно есть еще сокрытие. Девятнадцать. Веомер. Од веймотай итхазун вехулы. И он говорит еще, Зогар. Веймотай итхазун. А когда они появились? И так далее. Точка. Вейн 20 лишь оль, Алохвар бер зот лаэль шеэм шеэм мидгалим 21 башаа де айл йосеф баар кадиша де айну 22 баэта зивуг гам ишмияну шемаком гагидгалут гу 23 бануква ваимкен май шоэль от гапа амай матай идхазун точка 19 после точки ваэйн 20 лишь оль. И здесь нет места, чтобы спросить, вопроса дать. Алохвар биер зот лаэль, ведь он же вверху уже объяснил. Шехем мидгалим, что они раскрылись, раскрываются. Эти мохин, 21. Башата во время, в час, дословно. Де айл Йосеф баара кадиша. Когда Йосеф входит, вошел в святую страну. Дайну, то есть 22, бета, зивуг, во время зивуга, правильно, вхождение Йосифа, вхождение Йосода в святую землю, то есть внуква в ее состоянии гадлута, а гадлу тоже значит, что он входит в ее Йосод. У нее тоже гадлут, поэтому Йосод в Йосод, поэтому Гам уже объяснил нам это, что это в состоянии гадлута, во время гадлута. Гам Гишмияну, он сообщил нам также, Шимаком Гагидгалут Гу Ванука, что место раскрытия, оно внукве, также он объяснил нам это. Что Йосеф, да, это там было, в ту, то есть, в стране, в земле, святой земле и так далее. Ну, все, он рассказал и место сказал, где это находится. 23. Ваимкен, а если так? Май шоэль одапам. Почему он спрашивает еще раз теперь, Зогар? Аймотай 24 идхазун. Почему же, почему они появились? Понятно, да? Вопрос, зачем кажется, вопрос кажется излишним. 24. После точки. Гайнянгу кигам ваэта зивук. Зивук ешнам, ешнан 25, бета пхинот. Киеш виткалалут смола ваямина. 26. Дагайну басод гей хасадим шебазахар. Выеш ит калалу 27 ямина висмола басод гей гвурот шебанука. Очень тонко сейчас, что нам говорит. 24. Вайнянгу, а дело в том, что ки гам поэта зивуг, что также и во время зивуга. Ешь нам 25 бета пхинот, есть два аспекта. Ки две стадии, два аспекта, два уровня. Ки ешь ит калут, смотри внимательно, ки ешь ит калут смола ваямина. Ибо есть включение левого, левой в правое. 26. То есть зивук, благодаря которому левое включается в правый. То есть такой зивук, когда правое доминирует. И в то же время есть зивук. То есть получается тоже и средняя линия, как бы, но в правой линии. 26. Дагайну басот гей хасадим шеба захар. То есть в секрете, в сути, пяти хасадим, которые в мужском есть. То есть в зейранпине. Так? То есть правая это зейранпина, а левая это нуква в данном случае. Так? То есть как бы нуква включается в зейранпин, левая в правую. Веш гиткалалут 27 ямина висмоля. А есть и есть включение правого в левый. Васот в секрете. Гей гворот шебанукве, пяти гворот шебанукве, которые в нукве. Когда он к ней, когда мужская в женскую включается, то тогда гворот и правый правит. И в то же время есть какое-то включение. Зивук есть. 28. Валькен шоэль аймата итхазум. Имбасот гиткалут 29. Ямина висмоля. Имбасот гиткалут смола виямина. Вот это что Зогар спрашивает. 28. Валькен и поэтому. Шоэль. Он спрашивает Зогар. Эймата и Итхазун, когда они появились? Им, что это значит? Им басот Иткалут, Иткалут 29, Ямина Высмоля. Было ли это в секрете включения правого в левый? Им басот Иткалут, или же в секрете включения Смоля в Ямина, левого в правый? 31. Умешив. Башаата де Идгалы кешет Баальма. 31. И он отвечает, умешив. Башаата в час де Идгалы кешет Баальма, когда раскрывается радуга, как мы говорим, да? Радуга в мире. Тридцать два. Двоеточие. Тридцать два. Кешет и есот дезейранпин. Беальма гу гануква. 33. Шеги вхинат гиткалут ямина весмоля баэт. 34. Газивуг. Басод. Эт каштина, тати, банан, вехулы. Очень-очень тонко. Здесь все дается. Здесь в Согаре все мы найдем. Только терпение должно быть, работа над этим. 32. Кешет, радуга. А мы знаем, что такое радуга. Кешет означает тоже дуга. Да? Дуга. То есть, как дуга сверху да, идет, спускается как бы вниз, к земле. С неба на землю. Что такое кешет? Вот это он говорит. Это лук тоже называется. Да, это тоже. То есть, как лук, да, как кривая такая, как лук кривой. Кешет. И есот дезейранпин. Это есот зейранпина, смотри. Вот зейранпин, это что такое зейранпин? Зейранпин это небо, да? А земля это, или земля это нуква. Смотришь, он говорит. Это есот зейранпина. Баальма в мире, в мире. Гуа нуква, это нуква. Мир это как бы нуква. Шеги 33, вхинат, гиткалут, ямина, висмола. Что это аспект включения правого в левый. Ба это зивуг, во время зивуга. 34, в басод, в секрете, эт каштина, тати, ванан, вихулы. То, что написано в Торе, что Ашем говорит, Авая говорит. В секрете написано. Эт каштина тати баанан вихула 34. мою радугу я дал, поставил в облаке и так далее. Как союз, помнишь, он говорит, в качестве союза, да? И вот что это означает. Из Эйранпина спускается, как бы, Есот, самая его последняя точка, спускается на землю, то есть связь высшего и низшего. Ашем это Зейранпин, и он связывается с низшим, с Малхут. Мы не говорим про наш мир, а вот как в духовном есть, а в нашем мире просто есть, как бы сказать, черты того, что, как бы, ветви того, что есть в духовном. Точка. 34 после точки. Веомер. 35. Ширак Мифхина Зо. Нимшахин Амохин де Илаин. И он говорит, очень-очень внимательно, и он говорит, 35, что Ширак Мифхина Зо, что только от этого, от этой стадии, от этого аспекта, то есть от включения правого в левый, смотри внимательно, здесь очень важно, Нимшахин, Амохин, Элаин, притягивается высший Мохин. От включения правого в левый. Мы знаем, что все Мохин, все Хохма притягивается через лево. Каким образом? Раньше мы говорили, надо правую и левую совместить, и получается средняя линия. Правильно? А Зогар постепенно, Зогар дает нам очень тонкие вещи, добавочные. Правильно, так это и есть, только правая присоединяется к левой. Так, понятно, уменьшает как бы левую, но через нее, именно через левую, вся хохма приходит через левую линию, а не через правую. Понятно? Поэтому получается включение правого в левый. Тогда может быть как бы средняя линия получается в левой, средняя линия, то есть средняя линия в левой линии. И вот через нее мы получаем Мохин Дехая. Еще не конец. 35-36. Везе Шомер. Кедин Идгалиин Инон. Дегайну Арак Мифхинат. Идкалалут Ямина Бесмоля. 36. Везе Шомер. Это что он говорит? Кедин Идгалиин Инон. Тогда раскрываются они. Дегайну, то есть Рак Мифхинат только в аспекте, из аспекта 37. Гиткалалут Ямина Весмоля. Включение правой в левую. Тридцать восьмая строчка. Очень все внимательно. Везешоме увага гишаата эт азамир гигия. 39. Эден лекацец хаявин бе альма. И везе шаумер, это что он говорит? Зогар увага гишаата, и в этот час. Это за мир егия, время подрезки пришло. 39. Эден, время, период, время. Тоже другое слово на время. Эден, время, период. Ле кацец хаявин бе альма, чтобы отрезать время отрезания грешников или злодеев, как мы говорили, в мире. Двоеточие. Кломар. Баэт. Следующая страница. Юдбет. Двенадцатая. Правая колонка, первая строчка. Баэт ше митрабин гарышаим баулам ше михаматам насу два ахиза мирубала клепот васитра ахра. аль дерех шегая три базман дор гамабуль шеним, шенимна шенимха михамадзе холь га кию холь, холь, холь га якум. Четыре. Гиней аз эйн ливнея улам такана эла алидей. Пять. Гагилуй шель мохин элаин ганаль шеема мохин. Шесть. Дыхая. Очень-очень внимательно. Вот то, что он сейчас тебе подтвердит, подтвердит нам то, о чем я говорил, что через мохин дыхая можно все сделать, мы все исправить. Любую проблему, любой терроризм, любой болезни. И наоборот, можно прибавить самое лучшее в мире. Величайший прогресс, который неслыханный прогресс, можно сделать семимильными шагами через мохин дыхая. Смотри, что он говорит. Еще последняя последнее слово и строчка 39-я в предыдущей странице, после двоеточия, 39. Кломар, то есть, баэт, во время, следующая страница, правая колонка, ютбет, первая строчка. Во время шемит рабим гаришаим баулам. Каждое слово пробуй в себя вставить в себя с полным доверием. Что во время, когда усиливаются, увеличиваются гаришаим баулам, злодеи в мире. Шемихаматам насу два хизам и рубала клипот васитраха, что из-за них становится зацепление, большое зацепление клипот и ситры ахры. Вальдерах шагая, сокращение такое, вальдерах шагая, таким образом, так, как это было, три, базман доргамабуль, во время поколения потопа. Ше нимха михамадзе холиякум, что было стерто с земли, что было стирание с земли. Из-за этого всего живущего, всего существующего. Четыре. Гиней аз эйн ливнея улам такана эла алейдея гилуй шель мохин айлаин каналь. Смотри, он говорит. Так вот, тогда эйн ливнея улам такана, нет другого, нет другого исправления миру для мира. Эла алейдея гилуй, иначе как через раскрытие пять шеля мохин элаин каналь, высших мохин, как сказано выше, шехем амохин шесть дыхая, что это мохин хай. И тоже в нашем, в отдельном состоянии каждой личности то же самое. Это. Все грехи, такие грехи может побить, это все говорит тоже про одну личность, что такие грехи, как у нас бывают у человека, что за которые, которые по своей суровости, которые приравниваются, могут приравниваться к грехам поколения потопа, и за что они все, они тогда смыты были, стерты с лица земли, что и это возможно теперь, после потопа, возможно теперь человеку и человечеству исправить мохин дыхая. Насколько человек в нашем мире далек и, как сказать, незнающий, невежественный, со всеми великими их мудростями и премудростями, и стремлением к наукам и все, что все это ничто по сравнению с тем, что дано человеку. И они ковыряются в этих бактериях, в это, смотрят в микроскопы, смотрят в разные такие занятия, которые для каббалиста кажутся просто детскими занятиями. Потому что знали бы они, вот как это работает, они бы, конечно, бы делали бы гигантский прогресс был бы в своих, в их областях. И вот это, что я намерен, что я надеюсь, с Божьей помощью, что мне в какой-то мере удастся хотя бы что-то такое в этом направлении, хотя бы дотронуться до этого, или позволить другим дотронуться до этого, кто захочет. Точка. Кмоше готува холе, как он пишет, и как он продолжает говорить или писать. Зогар. Взе шомер йот он, что он говорит. Ама иштазиву сем бегинды анецаним ниру. Теперь мы разбираемся, что говорил на весь Зогар здесь. Взе шомер, и вот он, и то, что, это то, что он говорит. Зогар. Ама иштазиву. Почему они были спасены? Да, эти злодеи, да, он говорит, почему они были спасены? Сем. И он отвечает. Багин деганецани мнеру, так как ростки появились. Ростки спасения, 22, пируш. Лама вней гаулам, 8. Муцелим Мегаклия, кмошагая, вимея мабуль, гу, 9, мишум шаганеца, нимни, руварец, точка. Помнишь, что он сказал после потопа, что я уже не буду больше, как сказать, как он сказал, мой дух человеческий, говорит, он, человек, он плох от своего рождения, говорит, да, я не буду его больше, его так сказать, стирать его с земли, как бы. Что он сказал тем самым? Он сказал, что я дам спасение ему. Спасение свет хая. Понятно? Какое это спасение? Каким образом мы можем прийти к этому спасению? Ну, каким? Есть одно спасение. Одно, что приводит к этому спасению. Практическое спасение. Это тшува. Так, тшува, то есть возвращение к Творцу. Называется тшува, ташув, гей. Если возьмешь это слово ташув, гей, верни букву гей имени Гавайи к зейранпину. Это будет тшува. Тшувой можно исправить все на свете. А это то, что поколение потопа не хотело делать. А это теперь после потопа было уже... Коррекция тикун. И до потопа было, но они знали. А теперь есть тикун шува. Возвращение к Творцу. Имею это в виду это слово. Так вот, что он нам говорит. Пируш. То есть, почему они были спасены? Он говорит, и так как появились, Зогар говорит, появились ростки. Что это значит? Пируш, пояснение. Лама в ней аулам восем муцелим мияклияус говорит, почему жители земли, жители мира спасаются от разрушения, от уничтожения, лучше сказать. Кмоша гаяби мия мабуль, как это было в дни потопа. И он объясняет нам. Гу, 9, мишум, шаганецаним, не рубарит. Зор говорит нам, так как это потому, что ростки появились на земле. Все, ростки уже жизнь появилась, так? ки гилуй амохин десять дыхая, ма вир это клипот миа арет шеги 11 амалхут, вейнан ехолот лах легиахес ба од, и еще последнее предложение, шезе сод 12 гакатув, уреитига, Лизекор Бритолам. 9 после точки. Кигилуя Мохин. Смотри внимательно. Очень-очень внимательно. Кигилуя Мохин 10 дыхая. Ибо раскрытие Мохин дыхая. Мавир это клипот миаарец. Убирают клипот с земли. Шия Малхут, что земля это Малхут. 11. Вейнян, вейнан ехолот лиахес баод, и они не смогут, и они не могут больше к ней прицепиться. Точка. Везе сот, и это секрет того, что было, что написано Хакатув 12, что в Торе написано, что Ашем посадил, Творец посадил, поставил, установил вот эту радугу в небе, как бы, и сказал, уриетига, и я ее увижу. И когда я ее увижу, лизекор бритолам, чтобы вспомнить союз земли, союз мира. Брит – это заиранпин, это есот заиранпина, брит. Смотри, последнее предложение, слово, предпоследнее. Брит – это есот заиранпина, олам – это нука. То есть я вспомню их, Исот и Нукву Зейранпина. То есть вспомню, я увижу, увидеть, значит, зивук сделать. То есть я приведу к зивугу между Исодом и Исодом и Нуквой. Вот это Кабала. Да. Зейранпин, Исот, Зейранпина и Нукву. Конечно. И нуквы, настоящие нуквы. Это мы уже говорим уже про нукву, отделенная нуква. Так? То есть момент, моментами, она, конечно, она не становится отделенной до конца гмартикуна только может быть. Ну а сейчас она уже есть, те моменты, когда есть зивук. То есть исправление может быть, когда именно таким гигантским исправлением можно только исправить. Понятно? Кол вышибает колом. Поэтому здесь может только свет, когда приходит хая. Почему этот хай убирает все? Свет хая не знает чего. Не знает цимцум абет. Понятно? Свет хая приходит от цимцум алеф. И тогда он убирает все, как бы сказать, все, что стоит ему, все ограничения. Да? Почему? Ограничения неплохие, но к ограничениям прицепляется кто? Клипо, тогда он снимает, что он делает? Он эту Малхут убирает ее, спускает ее к Малхут из Хохма, спускает ее на ее место. Понятно? И теперь уже не страшно, потому что сейчас идет свет Хохма, поэтому не страшно ее спустить на место ее собственное место. Так? Раньше нельзя было, поэтому был Цимцум Бет. А теперь, когда приходит свет Хая из Абсад, то не страшно опустить ее на свое место. И тогда уходят, убираются все клипот. Нет места тогда клипот. Правильно? Убираются клипот. В этот момент человек не чувствует совершенно никаких клипот. Очень и очень, очень внимательно. Это был очень важный урок, что мы сейчас учили. Все важно в Зохаре. Но вот этот урок очень, очень сейчас, этот момент очень и очень важный. Так, одного этого хватает, в принципе, хватает на все, что мы учим. Больше ничего не надо, только Зоар. Остальное это просто добавка у нас. Понятно? Даже Бет Шаар Акавано тоже добавка, просто добавка к Зогару. Имей в виду, что я говорю, и будет тебе хорошо.